Олег Куваев. Дневник прибрежного плавания. Издательство «Физкультура и спорт», Москва, 1988 год. Читает Саша Жукова. Задуман в 1967-1968 году. Надо написать «Дневник прибрежного плавания». Философию бродяжничества, как уход от пугающей непонятности XX века, о двигателе внутреннего сгорания и полупроводниковых схем. Написан в 1968-1969 году. Первоначальное название «Странная судьба Никиты Шалаурова». Впервые опубликован в журнале «Вокруг света», 1969 год, номер 12. Затем был включен в повесть «Два цвета земли между двух океанов», глава 4. В книге «Птица капитана Росса», Магадан, 1970 год. После основательной переделки в сокращенном виде под названием «Дневник прибрежного плавания» был опубликован при жизни автора в альманахе «Ветер странствий», 1974 год, номер 9. А потом посмертно был издан в одноименной книге «Москва. Физкультура и спорт», 1988 год. А в переводе на английский и французский языки был включен в сборники альманаха «Ветер странствий», «Очерки советских авторов», выпуск 2, издательство «Радуга», 1984 год, 1986 год. Первое. Вроде бы как в кино. Пришла телеграмма. «Вылетайте, ЗПТ, ждем». И с киношной легкостью бросил я все. Московский почтант с очередями не имеющих оседлости людей у окошек, хлопоты о московской квартире и даже город Воронеж, где я, собственно, и торчал все время, потому что она там жила. Но пришла телеграмма в разгар душного в этот год московского лета, когда таял асфальт, бензиновая гарь шла в стратосферу, и люди с излишним весом истекали водой, как снегурочки. Был конец мая, и походная труба в настоящей походной сути своей пела лишь символически, так как в конце июля про экспедицию говорить смешно. Но чертовски хотелось, и потому еще в самолете возник план на оставшийся огрызок лета. Много было причин для этого плана, и наука, если честно сказать, занимала в нем не первое место. Учреждение, приславшее телеграмму, недавно лишь организовалось. Коридоры пахли свежей краской, полного штата сотрудников не было, а кто был, те с весны разбежались по экспедициям, и потому в коридорах было тихо, прохладно и пусто. Верховную власть осуществлял заместитель директора по научной части, чрезвычайно острого ума мужчина, который делил время между этой верховной властью и дебрями абсолютного возраста Земли. Ничто другое его вроде бы не интересовало. Из всего штата, намеченной в самолете экспедиции, имелся только я сам. Начальник отдела кадров, он умер сейчас, доброй памяти человек. Но если бы даже не умер, то все равно плохо о нем вспоминать невозможно. И этот непохожий на коллег начальник отдела кадров вник в ситуацию и сказал: «Одного-то я вам найду». «Дипломированный техник устроит?» «Еще бы!»